Джеймс Блиш. Бип. Джозеф Фейбер слегка опустил газету, но, поймав взгляд девушки, сидевшей на парковой скамье, улыбнулся вымученно смущенной улыбкой почтенного 100 лет женатого ничтожества, пойманного на созерцании птичек, и поспешно сунул нос в измятый лист. Он был вполне уверен, что выглядит типичным, безвредным, неплохо пристроенным гражданином средних лет, наслаждающимся воскресным отдыхом вдали от счетных книг и семейных обязанностей. Кроме того, его не покидала убежденность. Несмотря на все инструкции начальства, играя он свою роль даже чуть хуже, вряд ли это имело бы хоть какое-то значение. Задание типа «мальчик встречается с девочкой» он всегда выполняет на все 100. Ее никогда не проваливает такие заказы. К тому же он чувствует себя в подобных обстоятельствах, как рыба в воде. По правде говоря, материалы газеты, призванные служить всего лишь прикрытием, интересовали его куда больше работы. 10 лет назад, едва став агентом службы, он был восхищен, как гладко, порой виртуозно разрешаются действительно сложнейшие ситуации. Опасные ситуации, а не мальчик встречается с девочкой. Взять хотя бы дело туманности черной лошади. Несколько дней назад газеты и телевидение подняли волну по этому поводу. Ее моментально сообразил. Заваривается крутая каша. И вот сегодня варево перелилось через край. Туманность черной лошади стала буквально выплевывать корабли. Десятками, сотнями, тысячами. Такая массированная атака потребовала не менее века усилий со стороны всего звездного скопления, причем производство велось в условиях тотальной секретности. И, конечно, служба оказалась на месте как раз вовремя. С втрое большим количеством кораблей, расположенных с математической точностью, так, чтобы достойно встретить вражескую армаду в тот момент, когда она вырвется из туманности. Битва превратилась в побоище. Атака захлебнулась прежде, чем средний гражданин успел что-либо заметить, и добро восторжествовало над злом. В чем, впрочем, никто не сомневался. Фейбер вернулся к действительности, услышав осторожное шарканье по гравию. Он взглянул на часы. 14:58:03. Согласно инструкции, именно в это время мальчик должен встретиться с девочкой. Агенту был дан строжайший приказ проследить за тем, чтобы ничто не воспрепятствовало встрече. Свидание должно проходить, как полагается, без всякого вмешательства со стороны ее. Разумеется. Джозеф со вздохом сложил газету, снова улыбаясь парочке, он и это умел, и словно нехотя отошел. Интересно, что произошло бы, вздумая он отклеить фальшивые усы, швырнуть газету на траву и умчаться с радостным воплем. Он подозревал, что поступь истории нельзя отклонить в сторону даже вторым потопом, однако экспериментировать не собирался. Да и в парке было так хорошо. Двойное солнце согревало дорожку и зелень ласковыми лучами. Нестерпимая жара начнется летом. Ничего не скажешь. Рэндалл – наиболее приятная планета из тех, какие ему приходилось посещать. Немного отстала, это верно, но такая мирная. Душа радуется. Кроме всего прочего, отсюда до Земли немногим более 100 световых лет. Хорошо бы узнать, как земное управление службы ухитрилось проведать о свидании мальчика с девочкой в определенном месте на Рэндалфе ровно в 14:58:03. Или как управлению службы удалось с микронной точностью перехватить межзвездный флот, без особенной причем подготовки, всего лишь с помощью статей в прессе до видеоматериалов из туманности. Здесь, на Рэндалфе, пресса обладала такой же свободой, что и везде. Всякое из ряда вон выходящее скопление боевых кораблей службы в районе Черной Лошади или где-то еще было бы замечено и немедленно прокомментировано. Служба не запрещала подобного рода материалы ни по причинам безопасности, ни по каким иным. Хотя о чем тут, собственно, говорить, кроме того, что а. Целая армада без всяких причин вырвалась из туманности Черной Лошади, б. Служба оказалась готова. Впрочем, все и так хорошо знали. Служба готова всегда. Ни одного промаха вот уже свыше 200 столетий. Не было даже простого ляпа. Неприятный термин, под которым подразумевается не совсем гладко прошедшее свидание мальчика с девочкой. Взмахом руки ее остановил Хоппер. Оказавшись внутри, он немедленно избавился от усов, накладной лысины, морщин на лбу, словом, всего антуража, придававшего ему вид дружелюбный и совершенно безвредный. Водитель Хоппера наблюдал весь процесс в зеркальце заднего вида. Ее поднял глаза и встретился с ним взглядом. «Простите, мистер, но я посчитал, что вам все равно, видит вас или нет. Вы должно быть из службы». «Верно. Отвезите меня в офис, хорошо?» «Будет сделано». Водитель тронул с места машину, и скорость плавно поднялась до предельной. впервые вижу агента службы вживую. Глазам не поверил, когда увидел, как вы снимаете с себя лицо. Да уж, минуту назад вы выглядели по-другому. Иногда приходится, рассеянно обронил Йо. Это точно. Неудивительно, что вы заранее знаете обо всем. Должно быть, имеете по 1000 лиц, так что собственная мамаша иногда не узнает сынка, верно? И вам плевать, что я видел вас в другом обличии, да еще когда вы что-то вынюхивали. Йо усмехнулся. Движение мышц вызвало небольшое тянущее ощущение на изгибе щеки, как раз рядом с носом. Йо оторвал забытый кусочек ткани и принялся критически исследовать. Конечно, нет. Переодевание – самая элементарная часть нашей работы. Всякий об этом знает. Собственно говоря, мы не часто этим пользуемся, разве что на самых простых заданиях. Вот как, промямлил несколько разочарованный водитель. А он-то полагал. Несколько минут прошло в молчании. Потом водитель задумчиво протянул. Судя по трюкам, которые выделывает служба, вы должны путешествовать во времени и тому подобное. Вот мы и приехали. Удачи, мистер. Спасибо. Йо направился прямиком в офис Красна. Красна был уроженцем Рэндалфа. И хотя учился на земле и подчинялся земному отделению, здесь был сам себе хозяином. Тяжеловесное мужественное лицо носило отпечаток непоколебимой уверенности, отличавший всех сотрудников службы, даже тех, у кого, строго говоря, вообще не было лиц. «Мальчик встречается с девочкой», — коротко доложил Йо. «То же время и то же место». «Хорошая работа, Йо», — похвалил Красно, пододвигая к нему ящичек. «Сигарету?» «Не сейчас. Хотелось бы потолковать с вами, если есть время». Красно нажал кнопку, и из пола вырос стул, похожий на гриб сыроежку. «Так что у вас на уме?» «Ну, осторожно начал Йо. Я все гадаю, почему вы похлопали меня по спине за несделанную работу?» «Вы сделали работу». «Ничего подобного», — невозмутимо возразил Йо. «Мальчик встретился бы с девочкой независимо от того, был я здесь или на земле. Река истинной любви всегда течет гладко. Так происходило во всех случаях, когда речь шла о свидании, и все равно выполнял задание я или другой агент». «Прекрасно», — улыбаясь, кивнул Красно. «Нам нравится, когда дела идут подобным образом. Но, Йо, мы хотели бы, чтобы кто-то из агентов при этом присутствовал. Из тех, кто имеет репутацию человека разумного и предусмотрительного на случай, если произойдет сбой. Правда, сбоев почти никогда не случается, как вы уже заметили. А вдруг?» Йо презрительно фыркнул. «Если пытаетесь заранее установить условия на будущее, предупреждаю. Всякое вмешательство со стороны агента службы только испортит конечный результат. Настолько-то я в теории вероятности разбираюсь». «А что заставляет вас думать, будто мы пытаемся заранее определить будущее?» «Это очевидно даже для водителей хопперов на вашей собственной планете. Обыкновенный таксист знает, что агенты службы могут путешествовать во времени. Не говоря уже об остальных гражданах, правительствах и целых народах, которых служба без потери сбоев вытаскивала из серьезнейших ситуаций». Йо передернул плечами и продолжил. «Человека можно попросить охранять влюбленных на свидании, но достаточно сделать это несколько раз, чтобы понять, служба охраняет будущих детей, которые могут родиться от этой встречи. Следовательно, службе известно, какими должны вырасти эти дети, и она имеет основание заботиться об их будущем. Какие иные выводы тут возможны?» Красно вынул сигарету и принялся нарочито медленно ее разминать, явно стараясь оттянуть ответ. «Никаких», — признал он наконец. «В нашем распоряжении, разумеется, не только предположения, но и точные знания. Невозможно создать столь высокую репутацию исключительно на одном шпионаже. У нас на вооружении разнообразнейшие средства. Генетика, например, и оперативные расследования. Теория игр, передатчик Дирака. Настоящий арсенал, не так ли? Кроме того, на нас работают превосходные прогнозисты». «Понятно», — промямлил Йо, ерзая на стуле и соображая, как лучше сформулировать то, что он собирался сказать. Рука его машинально потянулась к сигарете. «Но все это еще не означает непогрешимости, Красно. Возьмите хотя бы дело с армадой черной лошади. В тот момент, когда появляются их корабли, Земля, предположительно, узнает обо всем по передатчику Дирака и начинает собирать свою армаду. Но для этого требуется время, даже если система сообщений срабатывает мгновенно. Однако армада службы уже была на месте. Причем военных приготовлений никто не заметил, вплоть до самого сражения. А когда оно началось, население близлежащих планет вздрогнуло. Правда, не очень сильно. Служба всегда побеждает. Таковы статистические данные, подтвержденные практикой многих веков. Веков, раз. Господи боже, да вы себе не представляете, сколько заняла бы на самом деле подготовка к некоторым кунштюкам, которые мы выкидываем. Дирак дает нам преимущество от 10 до 25 лет, но не более того. Йони заметил, что докурил сигарету до самого кончика, пока не обжег губы и сердито придавил крохотный окурок. Это совсем иное, чем просчитать тактику врага и вычислить, какие дети могут получиться у данной пары по закону Менделя. Это означает, у нас есть способ считывать будущее до малейшей детали. А такой факт, в свою очередь, противоречит всему, чему меня учили. Я имею в виду теорию вероятности. Однако приходится верить своим глазам. Красно рассмеялся. «Впечатляющая речь», — заметил он, кажется, искренне довольный. «Думаю, вы помните, что когда еще только были завербованы на службу, постоянно удивлялись, почему новости никогда не бывают плохими. Теперь все меньше людей обращают на это внимание, и такие вещи становятся привычными». Красно встал и провел рукой по волосам. «Теперь вы поднялись на следующую ступень. Поздравляю, вас только сейчас повысили». «Правда?» – недоверчиво протянул я. «Я пришел сюда в уверенности, что меня уволят». «Нет, обойдите стол, Йо. Я кое-что вам покажу». Красно откинул столешницу. Под ней оказался небольшой экран. Йо послушно поднялся и уставился в пустой монитор. «Неделю назад мне прислали стандартную учебную запись. Подразумевалось, что вы будете готовы ее увидеть. Смотрите». Красно коснулся панели. В центре экрана появилось крошечное световое пятнышко и снова погасло. Одновременно раздался тихий писк, и на экране возникла картинка. «Как вы и подозревали, — спокойно объяснил Красно, — служба непогрешима и непобедима. А вот за счет чего она стала такой, рассказывается в истории, начавшейся несколько веков назад». Дейна Лье, отец ее был голландцем, мать уроженка острова Целебес, уселась на стул, указанный капитаном Робином Вейнбаумом, скрестила ноги и стала ждать. Смоляные волосы поблескивали в свете ламп. Вейнбаум насмешливо рассматривал ее. Завоеватель-резидент, давший девушке чисто европейское имя, поплатился за это, ибо внешность его дочери не имела ничего общего с голландскими представлениями о красоте. Ни светлой кожи, ни белокурых локонов. На взгляд капитана, Дейна Лье была похожа на хрупких дев острова Бали, несмотря на имя, одежду и уверенный вид. Подобная комбинация считалась особенно пикантной для миллионов телезрителей, наблюдавших ее передачу, и Вейнбаум находил ее не менее очаровательной. «Как одна из ваших последних жертв, — заметил он, — не уверен, что для меня это большая честь, мисс Лье. Кое-какие мои раны до сих пор кровоточат, но я искренне недоумеваю, по какой причине вы надумали меня навестить вновь. Не боитесь, что я тоже умею кусаться?» «Не имела ни малейших намерений набрасываться лично на вас и не думаю, что отважилась бы на это, — серьезно заметила тележурналистка. Просто было совершенно очевидно, наша разведка серьезно промахнулась в деле Эрскинов, и моей обязанностью было сказать это вслух. Наверное, как глава бюро вы оскорбились за всю службу, но, поверьте, я не хотела вас обидеть». «Слабое утешение», — сухо заметил Вейнбаум. «Но, тем не менее, спасибо». Евразийка равнодушно пожала плечами. «Я пришла по другому поводу. Скажите, капитан Вейнбаум, вы когда-нибудь слыхали о конторе, называющей себя межзвездной информацией?» Вейнбаум покачал головой. «Похоже на агентство по розыску без вести пропавших. Нелегкий хлеб в наши дни». Именно об этом я и подумала, когда впервые увидела их логотип, кивнула Дэйна. Но письмо под ним не похоже на то, какое дал бы частный детектив. Позвольте мне прочитать хотя бы часть. Тонкие пальцы нырнули во внутренний карман жакета и извлекли оттуда листок бумаги. Вейнбаум машинально отметил, что письмо напечатано на машинке. Должно быть, журналистка оставила оригинал дома. Копия, скорее всего, не полная. Весьма серьезные обстоятельства. Содержание следующее. «Дорогая мисс Лье, как телекомментатор крупного издательского синдиката, обладающий широкой аудиторией и немалой ответственностью, вы нуждаетесь в самых лучших из доступных источников информации. Мы хотели бы предложить вам услуги нашей службы и надеемся, что вы убедитесь, она превосходит любые другие агентства новостей на Земле. Ниже мы приводим несколько прогнозов, касающихся грядущих событий в созвездии Геркулеса и в так называемых областях трех призраков. Если предсказания сбудутся не менее чем на 100%, мы предложим кандидатуру своих людей в качестве корреспондентов для этих районов по ценам, которые будут согласованы позднее. Если же предсказания хоть в чем-то окажутся ошибочными, можете забыть о нас». Отозвался Вейнбаум. «Ничего не скажешь, самоуверенности у них хватает, и к тому же сочетание довольно странное. Три призрака — всего лишь небольшая солнечная система, а область Геркулеса включает целое скопление звезд. Огромный участок неба. Похоже, данная контора намекает, что в ее распоряжении тысячи полевых корреспондентов, не меньше, чем у правительства. Гарантирую, они слишком много на себя берут. Готова с вами согласиться, но прежде позвольте прочесть вам один из двух прогнозов». Бумага неприятно зашуршала в руке Дэйны. «Ровно в 03.16.10, в день года 2090-го, межзвездный лайнер типа Гесса Бриндизи будет атакован вблизи системы трех призраков четырьмя...» Вейнбаум стиснул подлокотники вращающегося кресла и выпрямился. «Покажите письмо», — сдавленно произнес он, тщетно пытаясь скрыть тревогу. «Минуту», — спокойно кивнула журналистка. «Наверное, я была права, уступив внутреннему голосу. Позвольте дочитать. Четырьмя тяжело вооруженными судами с опознавательными знаками флота Хаммерсмита-2. В этот момент координаты лайнера будут таковы. 88А, Тета, 88 Алиф, Д и на секундную погрешность». «Мисс Лье», — перебил Вейнбаум. «Простите, что снова прерываю, но ситуация просто обязывает немедленно взять вас под арест, как бы громко не вопили ваши спонсоры. Не знаю, что собой представляет эта межзвездная информация и каким образом к вам попало письмо, которое вы якобы цитируете, но могу сказать одно. Вы обладаете информацией, которую надлежит знать исключительно вашему покорному слуге и еще четверым сотрудникам. Слишком поздно объявлять, что все вами сказанное может быть использовано против вас. По моему мнению, вас давно пора посадить под замок». «Я так и думала», — ответила посетительница, казалось, немало не встревожившись. «Значит, этот лайнер действительно окажется в указанном месте, и кодированная временная координата соответствует предсказанному универсальному времени. Надеюсь, верно также, что на лайнере Бриндизи находится сверхсекретное устройство связи». «Вы намеренно нарываетесь на неприятность?» «Не терпится попасть в камеру?» — процедил Вейнбаум сквозь зубы. «Или разыгрываете спектакль с целью показать мне, что мое собственное бюро протекает по всем швам?» «Могло быть и так», — призналась Дэйна. «Но до этого не дошло, Робин. Я была предельно честна с вами. До сих пор вы отвечали мне тем же. Я ни за что не стала бы вводить вас в заблуждение, и вы это знаете. Если неизвестная организация обладает подобными сведениями, вполне может статься, что они получили их оттуда, где это сделать проще всего. От полевых агентов». «Невозможно». «Почему?» «Потому что информация не достигла даже моих агентов и вряд ли могла просочиться с Хаммерсмита-2, и тем более с трех призраков. Письма перевозятся кораблями, как вам известно. Пошли я приказы своему агенту на трех призраках ультраволновой почтой, ему пришлось бы ждать их получения 324 года. Корабль же добирается туда менее чем за 2 месяца. Это указание... Эти указания отправлены всего 5 дней назад. Даже если бы кто-то из членов экипажа вскрыл их, все равно он не мог бы обогнать собственный корабль». Дэйна кивнула темной головкой. «Хорошо. Какие еще версии, кроме утечки, в вашем управлении?» «Вот именно, какие?» – мрачно буркнул Вейнбаум. «Лучше скажите, кто подписал это ваше письмо?» «Некий Джей Шелби Стивенс». Вейнбаум нажал кнопку интеркома. «Маргарет, посмотрите в регистрационных списках контор межзвездную информацию. Узнайте, есть ли такая и кто владелец». «Разве вас не интересует остальная часть предсказания?» «Еще бы! Кстати, там указано название прибора связи?» «Да», кивнула Дейна. «А именно?» «Коммуникатор Дирака». Вейнбаум со стоном потянулся к интеркому. «Маргарет, немедленно пришлите доктора Уолда. Велите бросить все и мчаться сюда. Как насчет первого задания?» «Выполнено, сэр», — ответил интерком. «Весь персонал состоит из одного человека, он же и владелец. Джи Шелби Стивенс. Рико Сити, зарегистрирована контора только в этом году». «Арестуйте его по подозрению в шпионаже». Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор Уолд во всей красе своих 6,5 футов. Почти белые волосы. Добродушная, смущенная и, прямо скажем, чуть глуповатая физиономия. «Тор, это юная леди, наша пресс-немезида Дейна Лье. Дейна, это доктор Уолд, изобретатель коммуникатора Дирака, о котором вы чертовски много знаете». «Это уже вышло на свет Божий», — осведомился доктор, угрюмо оглядывая Дейну. «А вы как думали?» — сказал Вейнбаум и, обратившись к гостье, продолжил. «Дейна, в душе вы добрая девочка, я вам доверяю. Мне следовало бы задержать вас до дня года, несмотря на срочные репортажи. Но вместо этого хочу попросить вас молчать о том, что знаете, и сейчас объясню, почему». «Валяйте». «Я уже упоминал о том, как затруднены межзвездные сообщения. Приходится пересылать письма кораблями, как это мы делали на Земле до изобретения телеграфа. Средства ускоренной передачи позволили нам обогнать скорость света, но на длинных расстояниях преимущество весьма невелико. Это вам понятно?» «Разумеется», — согласилась Дейна, казавшаяся немного раздраженной, так что Вейнбаум решил выдать ей полную дозу убыстренным темпом. В конце концов, предполагается, что она информирована лучше любого агента. «Долгое время мы нуждались в мгновенном методе передачи сообщений из одного места в другое. Любой временной лаг, каким бы малым он сначала ни казался, имеет тенденцию увеличиваться по мере удаления». «Любой временной лаг, каким бы малым он сначала ни казался, имеет тенденцию увеличиваться по мере удаления объекта. Рано или поздно мы должны получить этот метод, иначе нет никакой возможности соблюдать нашу юрисдикцию в отдаленных районах космоса». «Погодите», — перебила Дейна. «Я всегда считала, что ультраволны распространяются быстрее света». «С точки зрения эффективности, да. С точки зрения физики, нет. Вижу, вам непонятно». Дейна покачала головой. «В двух словах, ультраволны — это излучение. А скорость всякого излучения в свободном пространстве ограничена скоростью света. Мы утверждаем, что и в случае ультраволн, согласно старой доброй волновой теории, истинная передача энергии происходит со скоростью света. Но есть еще такая воображаемая штука, как фазовая скорость. И вот она-то может превышать скорость света. Однако прирост скорости передачи небольшой. Ультраволны, например, переносят послание на Альфу Центавра за 1 год вместо 4. Посылать на более длинные расстояния не имеет смысла. Не хватает дополнительного быстродействия». «Нельзя ли его увеличить?» — поинтересовалась молодая особа, озадаченно сведя брови. «Нет. Представьте ультраволновой пучок между Землей и Центавром-3 в виде гусеницы. Сама гусеница движется довольно медленно, а именно со скоростью света. Но импульсы, проходящие по телу, движутся вперед быстрее, чем она сама. Если вы когда-нибудь наблюдали за садовой гусеницей, то сразу сообразите, что это правда. Однако есть предел количеству импульсов, прокатывающихся по телу гусеницы, и мы уже достигли этого предела. Поэтому нам необходимо что-то более стремительное. В течение долгого времени наши теории относительности опровергали саму возможность появления нового прибора. Даже скорость ведущей волны в высокой фазе не противоречит этим теориям. Она попросту находит в них ограниченную математически воображаемую лазейку. Но когда Тор начал исследовать скорость распространения импульса Дирака, он нашел ответ. Коммуникатор, иначе говоря, передатчик, изобретенный им, действительно срабатывает на больших расстояниях, любых расстояниях, причем мгновенно, так что вся теория относительности может накрыться медным тазом. Стоило посмотреть на лицо девушки в этот момент. Ошеломленное неожиданным озарением, оно просто светилось. «Не уверена, что все технические аспекты мне ясны», — протянула она. «Но представляю, что за политический динамит эта штука?» «Которую вы пытались от меня скрыть», — буркнул Вейнбаум. «Хорошо, что пришли». На борту Бриндизи модель коммуникатора Дирака, который предстоит пройти последний тест на периферии. Оттуда корабль должен связаться со мной в определенное земное время, вычисленное чрезвычайно тщательно с учетом преобразований Лоренса и Милна и множества других временных феноменов, не имеющих для вас особого значения. Если этот сигнал действительно будет получен в определенное земное время, в этом случае, кроме переполоха среди физиков-теоретиков, которых мы решили просветить, мы получим мгновенный коммуникатор и сможем включить весь освоенный космос в одну временную зону. И будем иметь огромное преимущество над любым нарушителем закона, которому придется полагаться на местную ультраволновую передачу и письма, переданные с кораблями. «Ничего этого не будет», — кисло вставил доктор Уолт, «если утечка уже произошла. А вот это мы еще посмотрим». «Пока неизвестно, какая часть информации просочилась от нас», — возразил Вейнбаум. «Принцип довольно эзотеричен, Тор. И одно лишь название коммуникатора ничего не скажет даже опытному человеку. Насколько я понял, таинственный информатор Дейна не вдавался в детали, так ведь?» «Абсолютно», — заверила та. «Откройте всю правду, Дейна. Уверен, вы что-то скрываете». Девушка слегка вздрогнула. «Ладно. Признаюсь, но ничего особенного. Вторая часть предсказания содержит список и класс кораблей, которые вы пошлете на защиту Бриндизи. В предсказании утверждается, что их будет вполне достаточно, и я не хотела говорить, чтобы своими глазами убедиться, так ли это окажется. Если да, я получу неплохого корреспондента». «Если это так, вы наняли себе арестанта», — пообещал Вейнбаум. «Давайте посмотрим, сможет ли Джик, как его там Стивенс, столь же хорошо читать мысли из подземелья форта Япанг». Вейнбаум вошел в камеру Стивенса, запер за собой дверь и, передав ключи надзирателю, тяжело опустился на ближайший табурет. Стивенс улыбнулся слабой благосклонной улыбкой мудрого старца и отложил книжку. Книга, как знал Вейнбаум, поскольку его контора уже проверила ее, была всего-навсего сборником приятной, совершенно безвредной лирики поэта по имени Никс. «Оказались ли наши предсказания верными, капитан?» — поинтересовался Стивенс высоким, мелодичным, почти мальчишеским сопрано. Вейнбаум кивнул. «Так и не хотите объяснить, откуда вы все узнали?» «Но я уже все сказал», — возразил Стивенс. «Наша разведывательная сеть лучшая во всей Вселенной. И, как показали события, превосходит даже вашу прекрасную организацию». «Совершенно верно, превосходит», — хмуро согласился Вейнбаум. «Выбросит Дайна Лье ваше письмо в мусоропровод, мы потеряли бы и Бриндизи, и наш передатчик Дирака. Кстати, в этом послании точно указано число кораблей, которые мы собираемся послать». Стивенс учтиво кивнул. Аккуратно подстриженная седая бородка чуть шевельнулась, когда он улыбнулся. «Этого я и боялся». Вейнбаум подался вперед. «У вас есть передатчик Дирака, Стивенс?» «Разумеется, капитан. Иначе как же добиться столь эффективной работы моих корреспондентов?» «В таком случае, почему мы ни разу не перехватили сообщений ваших агентов?» «Доктор Уолт утверждает, что в принцип работы передатчика заложена возможность приема всеми соответствующими устройствами целевого назначения. А на этой стадии игры передач ведется так мало, что мы почти наверняка сумеем обнаружить всякую, которая делается чужими оперативниками». «Отказываюсь отвечать на этот вопрос и прошу извинить мою невежливость», — проговорил Стивенс слегка дрожащим голосом. «Я старый человек, капитан. И это детективное агентство — мой единственный источник дохода. Если я объясню вам, каким образом оно действует, мы лишимся всяких преимуществ над вашей службой, если не считать ограниченной свободы в получении секретных данных. Я консультировался с компетентными адвокатами, заверившими, что у меня есть полное право открыть бюро частных расследований при наличии соответствующей лицензии и вести дела на любом уровне, какой только предпочту. Мало того, я имею также полное право держать свои методы в секрете, поскольку они являются так называемой интеллектуальной собственностью моей фирмы. Если хотите воспользоваться нашими услугами, ради бога, мы их предоставим с абсолютной гарантией, что вся информация, которой снабдит вас наше агентство за соответствующую, естественно, плату, будет абсолютно достоверна. Но наши методы – наша собственность. Робин Вейнбаум криво усмехнулся. «Не настолько я доверчив, мистер Стивенс. Наивность не входит в число достоинств таких людей, как я. Вы прекрасно понимаете, что правительство не предоставит вам свободы поставлять совершенно секретные сведения любому, кто может заплатить. Даже если вы добыли эти сведения самостоятельно или посредством шпионажа, в этом еще предстоит разобраться. Если сможете дублировать передачи с Бриндизи, значит, мы станем вашим эксклюзивным клиентом. Короче говоря, вы будете первым вольнонаемным штатским в моем бюро». «Ясно», — отечески улыбнулся Стивенс. «Мы это предвидели. Однако у нас заключены контракты с другими планетами, например, с Эрскином. Если нам придется работать исключительно на Землю, в оплату, разумеется, должна быть включена компенсация за ликвидацию остальных счетов». «С чего это вдруг? Патриотически настроенные слуги народа работают на свое правительство себе в убыток». «Это мне известно, и я готов отказаться от остальных клиентов, но требую, чтобы мне платили». «Сколько?» – вопросил Вейнбаум, внезапно обнаруживший, что сильно до боли стискивает кулаки. Стивен, казалось, размышлял, расслабленно кивая живописной белоснежной гривой. «Нужно посоветоваться с коллегами. Но приблизительно могу сказать, что удовлетворюсь суммой ассигнований, выделенных вашему бюро. Впрочем, дальнейшие переговоры вполне возможны». Вейнбаум подскочил, как ужаленный. «Ох, вы старый пират! Прекрасно понимаете, я не могу тратить все ассигнования на одно внештатное агентство. Неужели до вас никогда не доходило, что большинство организаций, подобных вашей, работают на нас на условиях издержки плюс фиксированной прибыли? А вы требуете почти 2000 кредитов в час, причем от собственного правительства, и одновременно претендуете на легальную защиту от того же правительства в надежде, что фанатики Серскина сделают более выгодное предложение». «Но цена достаточно разумна», — запротестовал Стивенс. «И услуги стоят каждого истраченного кредита». «А вот тут вы ошибаетесь. На нас работает сам изобретатель. Менее чем за половину этой суммы мы найдем применение прибора, за который вы торгуетесь, в этом можете быть уверены». «Опасная игра, капитан». «Возможно. Скоро увидим», — прошипел Вейнбаум, злобно пялясь в безмятежное лицо старца. «Вынужден объявить, мистер Стивенс, что вы свободны. Мы не смогли доказать, что вы получаете информацию незаконными методами. Но рано или поздно мы возьмем реванш. Будь вы чуточку рассудительнее, могли бы получить выгодный заказ, гарантированный доход и прекрасную репутацию. Теперь же за вашей персоной будет установлена непрерывная слежка. Вы не представляете, насколько это унизительно, но я сделаю все, чтобы вы поняли, почем фунт лиха. Никаких сообщений для Дейна Лье или для кого иного. Я желаю видеть все послания, которые вы отправляете клиентам. Любое слово из тех, что нам могут пригодиться, будет пущено в дело, и вам заплатят за него ровно 1 цент. Столько мы платим за анонимные сплетни. Все, что я найду непригодным, будет стерто и вычеркнуто. Со временем у нас появится та модификация передатчика Дирака, который уже имеется в вашем распоряжении, а когда это произойдет, вы разоритесь вчистую и уже больше никогда не подниметесь». Вейнбаум вдруг осекся, потрясенный степенью собственной ярости. В замкнутом пространстве камеры кларнетом запел необычайно звучный голос Стивенса. «Капитан! У меня нет сомнений, что вы исполните все свои обещания, пусть и не до конца. Но верьте мне, ваши усилия бесплодны. Сейчас вы услышите от меня предсказание. Бесплатное. И как все наши предсказания, гарантированно верное. Вот оно. Вы никогда не найдете эту модификацию. Когда-нибудь я сам предоставлю факты на своих условиях, но вам никогда не отыскать их. И даже силой вам не вырвать у меня секрета. Ну а пока вы не дождетесь от меня ни единого слова, ибо несмотря на то, что вы рука правительства, я вполне могу позволить себе переждать ураган. Сколько бы он ни длился. «Блеф», — бросил Вейнбаум. «Факт. Это вы блефуете. Хвастливые речи, подогреваемые смутными надеждами. Я, в противоположность вам, знаю, о чем говорю. Но давайте закончим эту бесплодную и совершенно бесполезную дискуссию. Придется вам усвоить тяжкий урок. Может, после этого поверите в мою правоту? Спасибо за то, что дали мне свободу. Поговорим снова в иных обстоятельствах, а именно... Позвольте подумать. Ах да, 9 июня 2091 года. Кажется, этот год вот-вот наступит, не так ли?» Стивенс снова поднял книгу и добродушно кивнул Вейнбауму. Только руки дрожали, выдавая возраст. Вейнбаум, беспомощно глядя в пространство, подошел к двери и сделал знак надзирателю. Когда решетка за ним закрылась, до него донесся голос Стивенса. «Кстати, капитан, совсем забыл! С наступающим днем года!» Вейнбаум ворвался в свой кабинет, разгневанный до такой степени, что разворошенное осиное гнездо в подметке ему не годилось, и в то же время отчетливо сознавая свои перспективы. Если второе предсказание Стивенса окажется столь же феноменально точным, как и первое, капитану Робину Вейнбауму скоро придется торговать целой кучей разнообразных мундиров секонд-хенд. Он вызверился на Маргарет Соумс, свою секретаршу. Она ответила столь же злобным взглядом. Слишком долго знала она своего шефа, чтобы испытывать священный трепет. «Ну!» — рявкнул он. «Доктор Уолт ждет вас в кабинете. Пришло несколько отчетов полевых агентов и пары сообщений с передатчика Дирака. А как там старый мерзавец? Упорствует?» «Это, — уничтожающе прошипел он, — совершенно секретные сведения». «Ха! То есть в переводе на нормальный язык это означает, что никто, кроме Джи Шелби Стивенса, до сих пор не знает ответа?» Вейнбаум внезапно словно развалился на глазах. «Вы правы, все именно так. Но мы отомкнем и этот сейф, дайте срок». «Ничего другого не остается», — кивнула Маргарет. «Что-нибудь для меня?» «Нет. Скажите служащим, что я отпускаю их с полудня, и сами сходите в стерео или в кондитерскую, или куда-нибудь в этом роде. Нам с доктором Уолдом нужно потянуть за несколько личных нитей и, если я не ошибаюсь, опустошить личные запасы аквавита». «Идет», — согласилась секретарша. «Выпейте из-за меня, шеф. Насколько я понимаю, аквавит лучше всего догонять пивом. Я велю прислать несколько банок». «Если вдруг вернетесь после того, как я окончательно належусь», — сообщил Вейнбаум, чувствуя себя гораздо лучше, — «я поцелую вас за заботу. Это должно задержать вас в стерео, по крайней мере, до конца третьего фильма». Он направился к кабинету. Вслед тихо донеслось: «Разумеется, должно». Однако стоило Вейнбауму закрыть за собой дверь, настроение его резко упало. Он стал таким же мрачным, как полчаса назад. Несмотря на относительную молодость, ему только исполнилось 55, Вейнбаум находился на этой службе много лет, и ему не нужно было разъяснять возможные последствия того обстоятельства, что коммуникатор Дирака находится в руках частного лица. «Привет, Тор», — угрюмо проворчал он. «Передай бутылку». «Привет, Робин. Я так понимаю, дела наши хуже некуда?» «Рассказывай». Вейнбаум коротко объяснил, как прошла встреча. «И отвратней всего», — закончил он, — «что сам Стивенс предсказал наше бессилие найти модификацию Дирака, которую он использует, и что нам предстоит так или иначе купить ее по назначенной цене. Воображаешь реакцию Конгресса, когда придется доложить, что нужно истратить все ассигнования на одну внештатную контору? Меня немедленно вышибут из бюро». «Возможно, это не окончательная цена», — возразил ученый. «Просто Стивенс решил поторговаться». «Так-то оно так. Но, откровенно говоря, до смерти не хочется давать старому нечестивцу даже единственный кредит», — вздохнул Вейнбаум. «Ладно, посмотрим, что пришло с поля». We'll be right back. Торвальд молча отодвинулся от стола Вейнбаума, пока тот раскладывал столешницу и настраивал экран Дирак. Рядом с ультрафоном, устройством, которое Вейнбаум всего несколько дней назад считал безнадежно устаревшим, лежали упомянутые Маргарет записи. Он направил первую в Дирак и повернул основной переключатель в положение, обозначенное «Старт». Экран немедленно побелел, и динамики испустили оглушительный визг, именуемый сигналом, который, как уже знал Вейнбаум, создавал непрерывный спектр от приблизительно 30 циклов в секунду до более чем 80 циклов в секунду. Потом и свет, и звук бесследно исчезли, сменившись знакомым лицом и голосом шефа локальных операций в Рико-Сити. «В офисе Стивенса не найдено никаких необычных передатчиков», без предисловий заявил оперативник. «И никакого штата, если не считать стенографистки. Она глупа, как пробка. Все, что мы смогли из нее вытянуть... Стивенс такой милый старичок!» Больше ничего не дождались. Никакой надежды на то, что она притворяется. Невероятная дура. Такие рождаются раз в 100 лет. Из тех, кто искренне считает, будто Бетельгейзе, что-то вроде боевой раскраски индейцев. Мы искали нечто похожее на таблицу кодов или список, который мог бы дать представление о штате полевых агентов Стивенса, но снова уперлись лбом в стену. Теперь установили круглосуточное наблюдение из бара напротив. Приказы? Вейнбаум продиктовал. «Маргарет, когда в следующий раз пришлете сюда записи Дирака, отрежьте сначала чертов сигнал. Скажите мальчикам в Рико-Сити, что Стивенс освобожден, и что из соображений безопасности я приказываю поставить подслушивающее устройство на его ультрафон и местные линии. Это единственный случай, когда я смогу убедить судью в необходимости прослушивания. Кроме того, и черт возьми, вам лучше убедиться в том, что это закодировано, передайте. Я требую начать прослушивание немедленно и продолжать, независимо от того, одобрит это суд или нет. Всю ответственность за действия агентов принимаю на себя. Ни в коем случае нельзя цацкаться со Стивенсом. Слишком велика потенциальная опасность. Черт бы все это побрал. Кстати, Маргарет, пошлите ответ кораблем и распространите для всех заинтересованных лиц инструкцию не пользоваться Дираком, за исключением тех случаев, когда время и расстояние исключают применение иных средств связи. Стивенс уже признал, что получает копии сообщений с Дирака. Он отложил микрофон и тупо уставился на завитки прекрасного эриданского орнамента, украшающего столешницу. Олд вопросительно кашлянул и подвинул к себе бутылку. «Извините, Робин», — пробормотал он, «но я думал, что передатчик работает и в обратную сторону, если можно так выразиться». «Я тоже так считал. И все же мы не смогли уловить даже шепота ни от Стивенса, ни от его агентов. Не понимаю, как они это проделывают, и все же факт остается фактом. Что же, обдумаем заново проблему, может, и решим что-то. Не хотел говорить это в присутствии вашей юной леди, по вполне очевидным причинам», — заметил Уолт. «Я, разумеется, имею в виду не Маргарет, а мисс Лье, но дело в том, что схема Дирак, в принципе, крайне проста. Серьезно сомневаюсь, что с него можно отправить послание, которое нельзя было бы перехватить. И пересмотр теории с учетом этого фактора может дать нам нечто иное. И новое». «Какого именно фактора?» — не понял Вейнбаум. «В последнее время Тор выражался слишком заумно, и ему часто приходилось переспрашивать». «От того, что передача с Дирака не обязательно идет во все коммуникаторы, способные ее принять. Если это верно, тогда причина, почему это верно, должна выходить из самой теории». «Ясно. Продолжайте в этом же духе. Пока вы говорили, я просмотрел досье Стивенса. Абсолютный нуль. Ничего существенного. До открытия конторы в Рико-Сити он словно вообще не существовал. И при первом разговоре не постыдился ткнуть меня носом в то обстоятельство, что использует псевдоним. Я спросил его, что означает «G», и он это небрежно бросил. Ну, пусть будет Джером. Хотел бы я знать, что за человек кроется за этим именем. А что, если он попросту пользуется своими собственными инициалами? «Ни в коем случае», — решительно возразил Вайнбаум. «На это отважится только последний дурак. Многие еще переставляют буквы или каким-то образом сохраняют хотя бы часть собственного имени. Такие типы подвержены серьезнейшим эмоциональным срывам. Стараются загнать себя в безвестность и в то же время буквально горстями рассыпают улики и следы, ведущие к обнаружению их истинной личности. И эти-то следы в действительности представляют собой отчаянный крик о помощи. Просьба их обнаружить, разоблачить, открыть всему миру, кто есть кто. Разумеется, мы работаем и над этой версией. Нельзя ничем пренебрегать, но уверен, что Джи Шелби Стивенс вовсе не тот случай». Неожиданно Вейнбаум вскочил. «Ладно, Тор, что стоит первым пунктом в вашей технической программе?» «Ну, думаю, стоит начать с проверки используемых нами частот. Мы исходим из положения теории Дирака, и это прекрасно срабатывает. Согласно этому положению, позитрон, проходящий через кристаллическую решетку, сопровождается появлением волн де Бройля, являющимися трансформами волн электрона, движущегося где-то во Вселенной. Таким образом, если мы контролируем частоту и путь позитрона, тем самым контролируем и размещение. Заставляем его, что называется, появляться где-то в цепях коммуникатора. После этого прием становится всего лишь вопросом усиления взрывов и считывания сигнала». Уолт насупился и покачал головой. «Однако, если Стивенс отправляет послание, которое мы не в силах перехватить, я вправе предположить, он использует схемы тонкой настройки, куда более точные, чем наши, и передает свои сообщения под прикрытием наших. Единственный способ, которым это возможно сделать, на мой взгляд, достаточно фантастичен. Для этого Стивенс должен найти точный частотный контроль своей позитронной пушки. Если это так, логическим выводом для нас служит решение вернуться к началу наших опытов и пересмотреть дифракции, чтобы решить, нельзя ли уточнить изменения позитронных частот». Излагая все эти соображения, ученый мрачнел на глазах, и к концу его речи волна безнадежности захлестнула Вейнбаума. «Похоже, вы не рассчитываете, что ваши помощники обнаружат что-то новое», — сочувственно пробормотал он. «Нет. Видите ли, Робин, ныне дела в физике обстоят иначе, чем в 20 веке. Тогда ее возможности считались безграничными. Недаром столь широко цитировалось изречение Вейля: «Природа истинных вещей неистощима по содержанию». Теперь мы знаем, что это не так, если не считать абстрактных, не связанных с практикой рассуждений. Физика в нашем понимании весьма точная и замкнутая в себе наука. Ее возможности по-прежнему огромны, но мы больше не считаем их безграничными. Красноречивее всего физика частиц. Половина всех бед физиков прошлого века кроется в эвклидовой геометрии. Отсюда можно вывести причину, почему они развивают так много усложненных теорий относительности. Это геометрия линий и, следовательно, может подразделяться бесконечно. Когда Кантор доказал, что бесконечность действительно существует, по крайней мере, с точки зрения математика, это побудило к рассуждениям о возможности существования истинно бесконечной физической вселенной. Глаза Уолда затуманились. Тяжело вздохнув, он прервался, чтобы с громким хлюпаньем прихлебнуть глоток сдобренного лакрицей аквавита. «Помню», — задумчиво продолжал Уолд, «человека, много лет назад обучавшего меня в Принстоне теории соответствий. Он обычно говаривал: Кантор учит нас, что существует много видов бесконечности. Старик просто спятил». Вейнбаум поспешно отодвинул бутылку. «Продолжайте, Тор». Промямлил Уолт, часто мигая. «Итак, мы знаем, что геометрия, применимая к критическим частицам, таким как позитрон, вовсе не является эвклидовой. Скорее, пифагоровой. Это геометрия не линий, а точек. Как только мы измеряем одну из этих точек, становится безразличным, какое количество придется измерять позже. Начало положено, и можно идти дальше, пока хватит сил. С этого места Вселенная действительно выглядит бесконечно, и никаких уточнений не требуется. Я сказал бы, что наши измерения частот позитрона уже дошли до этого пункта. Во всей Вселенной нет элемента плотнее плутония, и все же мы получаем те же значения частот при дифракции как сквозь кристаллы плутония, так сквозь осмий, ни малейшей разницы. Если Стивенс оперирует всего лишь долями этих значений, он, по-видимому, делает то, что органисты назвали бы игрой воображения. То есть вы можете воображать все, что угодно, но в реальности такое невозможно. Недоумевающе переспросил Вейнбаум. Простите, Икота. Вот как. А что, если Стивенс переделал орган? Только если одновременно перестроил метрические рамки Вселенной, чтобы организовать собственное агентство по розыску пропавших без вести, твердо ответил Уолт. Не вижу причин, почему мы не можем воспрепятствовать ему, объявив весь космос несуществующим. Ладно, ладно, ухмыльнулся Вейнбаум. Я не собирался доводить ваши аналогии до абсурда. Расспрашивал без всякой задней мысли. Но так или иначе нужно действовать. Нельзя сидеть сложа ручки и позволить этому Стивенсу наглеть. Если частотная версия окажется такой безнадежной, как кажется, попробуем что-нибудь еще. Уолт вожделенно таращился на бутылку с аквавитом. «Весьма интересная проблема», — сказал он. «Кстати, я когда-нибудь исполнял для вас песню «Not of Dark», которую поют у нас в Швеции?» «К собственному изумлению», — ответил Вейнбаум тонким фальцетом. «Простите, нет, готов послушать». Компьютер занимал целый этаж здания Бюро безопасности. Идентичные ряды блоков шли вдоль усовершенствованного патологического состояния, заполняющей пространство кривой Пино. На рабочем конце линии находилась главная панель управления с большим телевизионным экраном в центре. Здесь расположился доктор Уолт. За ним стоял Вейнбаум, молча и встревоженно вглядывавшийся в изображение через плечо ученого. Рисунок на экране удивительно напоминал сучок в куске хорошо отполированного красного дерева, если не считать различия в цветах светло-зеленого на темно-зеленом фоне. Снимки подобных рисунков были сложены стопкой на столе справа от доктора Уолда. Несколько глянцевых листочков выскользнули и рассыпались по полу. «Ну вот», — вздохнул наконец Уолд. «Не стану ныть, я же вам говорил... Вы заставили меня вновь подтвердить половину основных постулатов квантовой физики. Поэтому у меня и ушло столько времени, хотя мы только приступили к исследованиям». Он рассерженно выключил экран. «Джи Шелби ведет тонкую игру. Прекрасное исполнение. Ни одной неверной ноты, это точно». «Если бы вы сказали ни малейшие фальши, получилось бы что-то вроде шутки», — кисло буркнул Вейнбаум. «Послушайте, неужели нет ни малейшей вероятности ошибки? Если не вашей тор, то хотя бы компьютер. В конце концов, мы работаем исключительно с поправками, введенными современной физикой. Не имеет ли смысл отсоединить блоки, которые содержат эти поправки, прежде чем машина выполнит команды, имеющие отношение к частицам заряда?» «Отсоединить? Он говорит отсоединить!» — простонал Уолт, судорожно вытирая лоб. «Эти поправки введены во все блоки, друг мой, потому что функционируют повсюду на одних и тех же единичных зарядах. Дело не в том, чтобы вывести из строя блоки. Наоборот, придется добавить еще несколько, но уже со своими собственными поправками, чтобы исправить те, которые имеются. Техники и без того считали меня безумцем. Теперь, 5 месяцев спустя, я это доказал». Вейнбаум невольно усмехнулся. «А как насчет других версий?» «Все отработаны. Мы проверили все записи Дирака, сделанные с той минуты, как вы освободили Джи Шелби из Япанка. Пытались отыскать признаки интермодуляций, маргинальных сигналов или чего-то подобного. Ничего, Робин. Абсолютно ничего. Это наш конечный результат. Что возвращает нас именно на то место, откуда мы начали, возразил Вейнбаум. Все версии зашли в тупик. Но я сильно подозреваю, что Стивенс не желает рисковать, отправляя послание полевым агентам из своей конторы, хотя он вполне уверен, что мы не перехватим его сообщение. Так оно и вышло. Даже наша прослушка не выявила ничего, кроме звонков секретарю Стивенса с просьбой назначить свидание различным клиентам, как существующим, так и потенциальным. Любая продаваемая информация передается лично из глазу на глаз, потому что жучки работают день и ночь, а мы ничего не слышим. «Должно быть, диапазон его операций невероятно сократился», — заметил Уолт. Вейнбаум кивнул. «Вне всякого сомнения. Но, похоже, это ничуть его не беспокоит. Старикашка ничего не сообщил на Эрскин, потому что наша последняя стычка с этими фанатиками обернулась успехом, хотя пришлось воспользоваться Дираком, чтобы передать приказы нашему тамошнему гарнизону. Если он и подслушал нас, то даже не попытался их предупредить. Держит слово. Выжидает. Испытывает наше терпение». Вейнбаум осекся. «Погодите-ка, сюда идет Маргарет. И, судя по решительной походке, у нее на уме нечто особенно омерзительное». «Как вы догадались?» — злобно прошипела Маргарет Сомс. «Если я права, затевается грандиозный скандал. Команда опознавателей наконец прижала Джи Шелби Стивенса и сделала это всего лишь с помощью голосового компаратора». «Как это получилось?» — заинтересованно вмешался Уолт. «Блинк-микрофон», — нетерпеливо пояснил Вейнбаум. «Изолирует модуляции на простых ударных слогах и гармонирует с ними. Стандартная система поиска опознавателей в подобных случаях, но занимает столько времени, что мы обычно получаем результат другими средствами». «Ну же, Маргарет, не стойте как стальной столб. Кто он?» «Он?» — съязвила Маргарет. «Ваша милашка, королева видеоволн, мисс Дейнелье». «Да не рехнулись!» — ахнул Уолт, таращась на нее. Потрясение Вейнбаума было так велико, что потребовалось некоторое время, прежде чем он немного опомнился. «Нет, Тор», — выговорил он наконец, — «это вполне естественно. Если женщина собирается принять другое обличие, вернее, сыграть мужчину, у нее есть две возможности — юноша и глубокий старик. А Дейна хорошая актриса, тут для нас ничего нового нет». «Но почему она выкинула такой, Робин?» «Вот это я и собираюсь выяснить. Прямо сейчас. Так, значит, не сумеем мы сами сделать новые модификации Дирака. Ладно, плевать на физику частиц. Есть и другие способы получить ответы на загадку. Маргарет, вы выписали ордер на арест девчонки?» «Нет», — ответствовала секретарь. «Хотелось бы, чтобы именно этот каштан вы вытащили из огня своими руками. Как только отдадите приказ, я пошлю ордер. Но не раньше». «Да чего ж злопамятно. В таком случае немедленно высылайте ордер и наслаждайтесь моим зубовным скрежетом. Пойдемте, Тор. Применим к этому каштанчику щипцы для орехов». Когда они выходили из компьютерного зала, Вейнбаум внезапно замер и что-то пробормотал себе под нос. «Что это с вами, Робин?» – удивился Уолт. «Ничего. Просто вспомнил чертово предсказание. Какое сегодня число?» 9 июня, а что?» «Точная дата встречи, которую предсказал Стивенс. Дьявол его унес. Сдается мне, дело не так просто, как кажется». Если Дейнелье и имела некоторые представления о том, что ее ждет, то не выказала ни малейшего страха. Спокойная, как всегда, она сидела напротив стола Вейнбаума с вечной сигаретой в пальцах и выжидала. Соблазнительная коленка с ямочкой едва не упиралась офицеру в нос. «Дейна», — начал Вейнбаум, На этот раз мы собираемся получить все ответы, причем любыми, не самыми мягкими методами. На тот случай, если вам это неизвестно, должен заявить. Существуют некоторые законы, карающие дачу фальшивых сведений офицеру безопасности. По этим законам вы можете провести в тюрьме 15 лет и даже больше. Раскрытие государственной тайны, использование средств связи в целях мошенничества, плюс местные законы против трансвестизма, вымышленных имен и тому подобное. Так что по совокупности всех статей мы можем держать вас в японке до тех пор, пока вы в самом деле не обзаведетесь бородой. Так что советую раскалываться-то побыстрее. Поверьте, ни о чем другом я и не помышляю, заверила Дейна. И знаю практически каждое слово нашей предстоящей беседы, какую информацию я собираюсь вам сообщить, когда именно и сколько вы за нее заплатите. Знала это много месяцев назад. Так что мне нет смысла скрывать от вас что-либо. «Так вы утверждаете, мисс Лье, — устало заметил Тор, — что будущее определено заранее, и вы способны читать книгу судеб?» «Совершенно верно, доктор Уолт. И то, и другое — чистая правда». Последовало неловкое молчание. «Так и быть, — вздохнул Вейнбаум. — Говорите». «Так и быть, капитан Вейнбаум», — спокойно парировала Дейна. «Платите». Вейнбаум презрительно фыркнул. «Напрасно», — отреагировала Дейна. «Я вполне серьезно. Вы так и не пронюхали, что мне известно о коммуникаторе Дирак. И никто не заставит меня объяснить подробности, даже под угрозой тюремного заключения. Видите ли, я точно знаю, что вы не собираетесь сажать меня за решетку, давать сыворотку правды или что-то в этом роде. Зато обязательно согласитесь заплатить. Так что нужно быть последней дурой, чтобы развязать язык. В конце концов, вы покупаете великое открытие. Едва я открою тайну, вы сможете так же легко, как я, читать будущее, но для меня информация потеряет всякую цену». Вейнбаум от возмущения лишился дара речи. «Дейна, у вас сердце истинного офицера», — выдавил он наконец. «И нечего соблазнять меня своими коленками. Я уже сказал, что не собираюсь швыряться деньгами, независимо от того, что на этот счет высечено в будущем. Не собираюсь, потому что мое правительство, как, впрочем, и ваше, не одобряет подобных расходов. Неужели это ваша реальная цена?» «Совершенно верно, но существует и альтернатива. Назовите это моим капризом. Вместо запрошенной суммы я желаю: а. быть принятой на службу в ваше бюро в качестве офицера по особым поручениям, и б. стать женой капитана Робина Вейнбаума». Вейнбаума словно ветром сдуло с кресла. Ему вдруг показалось, что из каждого его уха вылетает язык огня длиной не менее фута. «Такой наглости!» — начал он, но предательский голос подвел его. С того места, где стоял Уолт, раздалось нечто вроде оглушительного хмыканья, правда, немедленно и жестоко задушенного в зародыше. Сама Дейна вроде бы даже слегка улыбнулась. «Видите ли, — пояснила девица, — я не показываю свою лучшую и, можно сказать, точеную коленку каждому встречному мужчине». Вейнбаум снова уселся, на этот раз медленно и осторожно. «Спокойно, без паники. Идите к ближайшему выходу», — пробормотал он. «Женщины и инфантильные офицеры первыми. Мисс Лье, вы, кажется, пытаетесь убедить меня, будто разыграли весь этот головоломный спектакль, борода и все такое, из пламенной страсти к моей неуклюжей и плохо оплачиваемой персоне?» «Не совсем», — честно призналась Дейна Лье. «Кроме этого, я хочу служить в бюро. Позвольте еще раз обратить ваше внимание, капитан, на тот факт, который вам, похоже, покажется весьма незначительным. Вы согласны, что я могу детально предсказывать будущее, и это означает, что будущее определено заранее?» «Поскольку Тор молчит и, вероятно, смирился с этим, думаю, я тоже условно», — этом нет ничего условного, решительно запротестовала Дейна. Когда я впервые наткнулась на эту штучку, то прежде всего установила, что мне удастся затея с Джи Шелби Стивенсом. Я смогу втереться в бюро и выйти за вас, Робин. Сначала я удивилась, потом возмутилась. Я вовсе не хотела состоять в штате бюро. Мне гораздо больше нравилась вольная жизнь видеокомментатора. Кроме того, месяц-другой я противилась браку с вами. И самое главное, маскарад казался мне просто вздором. Но факты — упрямая штука. И я поняла, что пройду через все это. Никаких альтернатив, идиотских ответвлений времени, никаких поворотных пунктов, которые можно изменить, внеся тем самым поправки в будущее. Мое будущее, как ваше, и доктора Уолда, и остальных, определено заранее. И моральные соображения тут ни при чем. Мне все равно предстояло это сделать. Причина и следствие, как я поняла, просто не существуют. Одно событие следует за другим, потому что события так же неразрушимы в пространстве времени, как материя и энергия. И эта пилюля оказалась самой горькой. Много лет уйдет у меня, да и у вас тоже, на то, чтобы ее переварить. Думаю, доктор Уолт придет в себя намного быстрее. В любом случае, как только я твердо убедилась, что все именно так и случится, пришлось позаботиться о собственном рассудке. Я знала, невозможно изменить того, что предстоит сделать, и мне пришлось обзавестись соответствующими мотивами. Иными словами, дать всему разумное объяснение. Это, по крайней мере, нам по силам. Сознание наблюдателя просто пронзает время и не может изменить события. Зато может комментировать, объяснять, изобретать. И это большое счастье, потому что никто из нас не способен предпринимать действия, совершенно свободные от того, что мы считаем личной значимостью. Поэтому я и обзавелась очевидными мотивами. Поскольку я собираюсь выйти за вас и не могу избежать этого, пришлось убедить себя, что я люблю вас. Теперь это именно так и есть. И раз уж мне все равно надлежит оказаться в штате бюро, я попробовала отыскать в этой работе хоть какие-то преимущества по сравнению с моим теперешним занятием. И представьте, набрался солидный список. Вот и все мои мотивы. Однако вначале никаких мотивов не было. Мало того, за действиями вообще нет мотивов. Все действия определены заранее. То, что мы называем мотивами, это всего лишь рассуждение беспомощного созерцательного сознания, достаточно умного, чтобы учуять наступление события и убедиться в его неизбежности. Вот это да! Невежливо, но достаточно выразительно перебил доктор Уолт. «Либо вот это да, либо чушь собачья. Не могу решить, что именно», — ставил Вейнбаум. «Мы оба знаем, что Дейна актриса, так что восхищаться рано. Я приберег действительно разящий вопрос напоследок. Вот он, этот вопросик. Как? Как вы наткнулись на модификацию передатчика Дирака? Помните, мы знаем вашу биографию, пусть нам ничего не известно о Джи Шелби Стивенсе. Вы не ученый. Среди ваших дальних родственников есть выдающиеся умы, но и только». На этот вопрос вы получите несколько ответов. Выберите тот, который больше понравится. Они все верны, хотя в чем-то противоречат друг другу. Начать с того, что вы правы насчет родственников. Но если вы снова проверите свое досье, сразу обнаружите, что так называемые дальние родственники до недавнего времени были последними остававшимися в живых членами моей семьи, если, разумеется, не считать меня. Умирая, эти троюродные и четвероюродные братья, седьмая вода на киселе, завещали мне свое имущество, и среди документов я отыскала чертеж возможного коммуникатора для мгновенной передачи информации, основанного на инверсии волны де Бройля. Правда, набросок был очень приблизительный, и принципа я не поняла, поскольку, как вы изволили указать, учили меня не тому. Но почему-то стало интересно. Я смутно сообразила, чего может стоить эта штука, причем не только в деньгах. Мой интерес подогревали два обстоятельства из тех, которым не могут соответствовать причины и следствия, но которые все равно происходят в мире неизменяемых событий. Большую часть своей взрослой жизни я провела в информационной среде, правда, в основном на видеостудии. Вокруг меня были самые разнообразные средства связи, и я каждый день пила кофе с пончиками в компании инженеров. Сначала я усвоила жаргон, потом кое-какую теорию, и, наконец, дело дошло до практики. Некоторые вещи нельзя было узнать другим способом, другие, доступные только таким высокообразованным людям, как доктор Уолт, дошли до меня случайно, в вихре развлечений между поцелуями и всяческими путями, вполне естественными для моего образа жизни. Вейнбаум, к собственному невероятному изумлению, обнаружил, что при словах «между поцелуями» его сердце неприятно защемило. «А другое совпадение?» — резко вырвалось у него. «Утечка в вашем бюро». «Дейна, вот это можете рассказывать кому-нибудь другому». «Как изволите». «Так и изволю», — хмуро буркнул Вейнбаум. «Я работаю на правительство». «Так этот предатель доложил обо всем непосредственно вам?» «Сначала нет. Поэтому я все время твердила вам, что такая утечка может произойти. Потом стала намекать на это открыто, чуть ли не в каждой программе. Надеялась, что вы сможете законопатить швы, прежде чем произойдет непоправимое. Когда мне не удалось спровоцировать вас на принятие срочных мер, я рискнула сама встретиться с этим человеком, и первое же сообщение из той секретной информации, которую он мне выдал, было последней каплей, заставившей меня задействовать коммуникатор Дирака. Когда он был собран, оказалось, что дело не ограничивается передачей сообщений. Он предсказывает будущее. И я могу сказать, почему». «Странно, но не так уж трудно с этим согласиться», — задумчиво протянул Вейнбаум. «Если убрать философские рассуждения, даже дело Джи Шелби Стивенса приобретает некий смысл. Полагаю, рекламируя старого джентльмена как личность, знающую о передатчике Дирака куда больше, чем кто-либо в мире, и человека, который не прочь поторговаться с теми, у кого водятся денежки, вы полностью изолировали предателя, вернее, вынудили общаться исключительно с вами, вместо того, чтобы передавать сведения непосредственно враждебным правительствам». «Именно так и вышло», — кивнула Дейна. «Но создание персонажа под именем Стивенс все-таки преследовало иные цели. Я уже объясняла, как все получилось». «Ну а теперь назовите-ка мне вашего информатора, прежде чем он успеет сбежать». «Только после оплаты. Не минутой раньше. Кстати, и без того слишком поздно препятствовать побегу. Ну а пока, Робин, я хочу дать вам еще один ответ на вопрос о том, каким образом я, в отличие от вас, смогла раскрыть пресловутый секрет Дирака. До сих пор все мои ответы были основаны на причинах и следствиях, то есть давались более привычных для вас терминах. Но я хочу, чтобы вы поняли, все очевидные причинно-следственные связи случайны. Нет такой вещи, как причина, и нет такой вещи, как следствие. Я обнаружила разгадку, потому что ее обнаружила. Это событие было заранее предопределено. Некоторые обстоятельства, вроде бы объясняющие в старой причинно-следственной терминологии, почему я обнаружила ее, совершенно не важны. Точно так же и вы со всем вашим сверхсовременным оборудованием и логическим мышлением не нашли ее по одной единственной причине, потому что не нашли. История будущего гласит, так оно и было. «Значит, я плачу деньги. Окончательно и бесповоротно», — с сожалением вздохнул Вейнбаум. «Боюсь, что так. И поверьте, мне это нравится не больше, чем вам». «Тор, какого вы мнения обо всем этом?» «Несколько неправдоподобно», — серьезно заметил ученый. «Однако все сходится. Детерминистская вселенная, которую описывает мисс Лье, была типичной деталью старых теорий относительности. А как чистые предположения имеет еще более долгую историю. Если ее метод предсказания будущего можно продемонстрировать, тогда остальное становится совершенно правдоподобным, даже философия. Если же нет, можно считать, что мы посмотрели превосходный спектакль одного актера, неравнодушного также к метафизике, что хоть и весьма интересно, но отнюдь не оригинально». «Это подводит итог так же четко, как если бы я сама вас натаскала, доктор Уолт», — заметила Дейна. «Только хотелось бы указать еще кое на что. Если я могу читать будущее, значит, Дж. Шелби Стивенс не нуждался ни в каких полевых агентах. И ему ни к чему посылать сообщения, которые вы могли бы перехватить. Все, что ему остается, это делать предсказания, основанные на своих выводах, которые, как известно, безупречны. И никакая шпионская сеть не требуется». «Понятно», — сухо обронил Вейнбаум. «Хорошо, Дейна, давайте говорить на чистоту. Я вам не верю. Кое-что из того, что вы утверждаете, возможно, справедливо, но в основном все это выдумки. С другой стороны, если ваши слова чистая истина, вы, несомненно, заслуживаете места в штате бюро. Было бы чертовски опасно не перетащить вас к нам. А вот что касается брака, это дело куда менее важное и зависит исключительно от нас обоих. Вам самой не хочется ставить условия, а мне продаваться. Поэтому, если вы скажете, откуда идет утечка, мы посчитаем эту часть переговоров завершенной. Я ставлю это условие не в качестве оплаты. Просто не желаю иметь дело с человеком, которого в течение месяца расстреляют как шпиона». «Вполне справедливо», — согласилась Дейна. «Робин, ваш изменник Маргарет Сомс. Она агент Эрскина и уж, поверьте, умнее нас с вами. Инженер высокой квалификации». «Да будь я проклят!» — изумленно ахнул Вейнбаум. «Значит, она уже успела смыться, поскольку первая объявила, что вы изобличены. Должно быть, и взялась за это для того, чтобы подготовить путь к бегству». «Так и есть. Но послезавтра вы ее поймаете. И теперь вы сами попались на крючок, Робин Вейнбаум». Из горла доктора Уолда вырвалось очередное сдавленное хрюканье. «Я с радостью принимаю уготованную мне судьбу», — заверил Робин, не сводя глаз с круглой коленки. «А теперь, если объясните свой правительский трюк, и дело обернется так, как вы обещали в письме, я сделаю все, чтобы вас приняли в бюро и сняли обвинение. Иначе, возможно, мне придется поцеловать невесту сквозь прутья тюремной решетки». «Секрет очень прост. Дело в сигнале», — улыбнулась Дейна. Челюсть Вейнбаума рефлекторно отвалилась. «Сигнал? Это бип Дирака?» «Именно. Вы не обнаружили этого, так как сигнал вас раздражал до такой степени, что мисс Сомс было приказано отсечь его, прежде чем посылать вам запись. Мисс Сомс, имевшая некоторое представление о назначении противного писка, была более чем счастлива исполнить приказ, оставив считывание сигнала на долю Дж. Шелби Стивенса, который, по ее мнению, собирался пойти на службу Эрскина». «Объясните», — встрепенулся Тор. «Как вы и предполагали, каждое сообщение, посланное из передатчика Дирака, ловится любым приемником, способным его засечь. Любым, от самого первого, созданного вами, доктор Уолт, до сотен тысяч по всей галактике 24 века и до миллионов, которые будут существовать в 30-м. Сигнал Дирака — это одновременный прием каждого из посланий, которые были и будут когда-либо посланы. Однако кардинальное количество этих посланий сравнительно невелико и, разумеется, имеет конечное число, куда ниже действительно больших конечных чисел, таких как число электронов во Вселенной, даже если разбить каждое на отдельные биты и сосчитать все. «Ну да!» – тихо выдохнул доктор Уолт. «Конечно!» «Но, мисс Лье, каким образом вы ловите индивидуальное послание? Мы пытались задействовать частичные частоты позитронов, но ничего не вышло». «Я не знала даже, что таковые существуют», — призналась Дейна. «Нет, это настолько просто, что любой удачливый непрофессионал вроде меня способен до такого додуматься. Вы выделяете отдельные послания из сигнала посредством временного лага. Все послания прибывают в тот же момент, в мельчайшую частицу времени, называемую хронон». «Верно», — оживился доктор Уолт. «Это время, за которое электрон продвигается с одного квантового уровня на другой. Пифагоровая единица измерения времени». «Благодарю вас. Очевидно, ни один большой приемник не способен зарегистрировать столь короткое послание. По крайней мере, я так считала сначала. Но поскольку в самом аппарате существует реле, различные формы обратной связи и тому подобное, сигнал прибывает на выходное устройство в виде сложного импульса, разбрызганного вдоль временных осей на целую секунду или более. Этот эффект можно усилить, записав разбрызганный сигнал на высокоскоростную ленту таким же способом, как вы записываете любое событие, которое желаете изучить в замедленном режиме. Потом настраиваете различные моменты отказа в приемнике, чтобы, усилив один, свести к минимуму все остальные отказы, и используете шумоподавляющую аппаратуру, отсекая тем самым фоновые шумы». «Но, насколько я понял, — нахмурился Тор, — у вас было еще немало сложностей. Предстояло отбирать послание». «Именно так я и поступила. Та небольшая лекция Робина насчет ультраволн натолкнула меня на идею. Я решила узнать, каким образом ультраволновой канал способен переносить столь много посланий одновременно, и обнаружила, что люди отбирают импульсы каждую тысячную долю секунды и передают один короткий сигнал, только когда волна определенным образом отклоняется от средней. Я не совсем верила, что это работает с сигналом Дирака, но оказалось, все получается. 90% как доступных, так и исходных передач после этого проходило через устройство устранения импульсов. Я уже достаточно разобралась в сигнале, чтобы осуществить свой план, но теперь каждое голосовое сообщение было не только понятно, но и отчетливо слышно. Если каждую тысячную секунду выбирать три коротких сигнала, можно даже разобрать вполне ясную передачу музыки. Несколько фальшивую, но все же достаточно разборчивую, чтобы определить инструменты, входящие в состав оркестра. А это самый надежный тест любого прибора связи». «Но я что-то не совсем понимаю», — вмешался Вейнбаум, для восприятия которого технические детали становились все более сложными. «Дейна, вы говорите, что знали, по какому руслу потечет наша беседа, и все же она не была записана коммуникатором Дирака, и я не вижу причин, по которым она может быть вообще записана потом». «Совершенно верно, Робин. Однако, выйдя отсюда, я сама сделаю такую передачу на своем собственном коммуникаторе. Обязательно сделаю, потому что уже считала ее с сигнала». «Иными словами, вы уже несколько месяцев назад собирались позвонить сами себе?» «Именно!» — воскликнула Дейна. «Это не такой универсальный метод, как вы могли вообразить с самого начала, поскольку опасно делать подобные передачи, пока ситуация еще находится на стадии развития. Вы можете спокойно отзвонить обратно только после того, как ситуация уже устоялась. И по терминологии химиков, реакция завершена. Однако едва вы поймете, что, пользуясь Дираком, имеете дело со временем, как сможете извлечь из инструмента самые неожиданные вещи». Помедлив, она улыбнулась. «Я слышала голос президента нашей галактики в 3480 году. Он объявил о создании Федерации Млечного Пути и Магелланового Облака. Слышала командира крейсера мировой линии, путешествующего из 8873 в 8704 год вдоль мировой линии планеты Хатсфера, вращающейся вокруг звезды на орбите NGC 4725. Несчастный просил помощи сквозь 11 миллионов световых лет. Ну а какой именно помощи он взывал или будет взывать, выше моего понимания. Когда вы лучше поймете мой метод, услышите и не такое. И тоже будете гадать, что все это значит. Вейн Баум и Уолт ошарашенно переглянулись. Большинство голосов, звучащих в сигнале Дирака, именно таковы. Мольбы о помощи, которые вы перехватили за десятилетия или века, прежде чем их обладатели попали в беду. Вы почувствуете себя обязанными ответить на каждый. Броситься на спасение несчастных. Будете слушать и спрашивать себя: «Мы успели? Добрались вовремя? Поняли все как надо?» И чаще всего не получите ответа. Узнаете грядущее, но не поймете смысл событий. И чем дальше заберетесь в будущее, тем непонятнее станут послания, так что придется твердить себе, что время покажет, и пройдет немало лет, прежде чем текущие события прояснят эти послания издалека. Но даже по прошествии столетий мы, по моему мнению, не будем обладать совершенным знанием. Наше сознание, вытекающее целиком из временного потока, позволяет рассматривать совершающееся лишь односторонне. Эффект же Дирака таков, что частица сознания скользит из настоящего на определенное расстояние. Какое именно? Нам еще предстоит узнать, то ли это 500, то ли 5000 лет. На этом этапе вступает в силу закон уменьшающихся экосигналов, или, если хотите, коэффициент помех начинает перевешивать информацию, и наблюдатель вынужден путешествовать во времени с прежней скоростью. Он всего лишь чуточку обгоняет себя. «Вижу, вы много над этим размышляли», — медленно выговорил Уолт. «Не хочется думать, что случилось бы, узнай свойства сигнала менее порядочный человек». «Такого в книгах судьбы не было», — заверила Дайна. В наступившей тишине Вейнбаум почувствовал слабое иррациональное ощущение разочарования, словно ему обещали больше, чем дали. Он распознал это чувство. Обычные эмоции охотника, когда охота не удалась. Профессиональная реакция прирожденного детектива, провалившего дело. Однако стоило как следует вглядеться в улыбающееся лицо Дейн Илье, как на душе стало почти легко. «Еще одно», — заметил он. «Не хочу показаться неисправимым скептиком, но не мешало бы увидеть, как работает эта штука. Тор, можем мы установить устройство отбора и подавления импульсов и провести тест?» «Через четверть часа», — пообещал доктор Уолт. «Прибор почти собран на большом ультраволновом передатчике, но не потребуется никаких усилий, чтобы добавить устройство высокоскоростной записи. Сейчас будет сделано». Он вышел. Вейнбаум и Дейна уставились друг на друга, совсем как впервые встретившиеся коты. Потом офицер безопасности поднялся и с угрюмой решимостью схватил невесту за руки, предвидя сопротивление. Первый поцелуй получился довольно официальным. Но к тому времени, когда Уолт вернулся в офис, буква была полностью и самым решительным образом заменена духом. Ученый хмыкнул и сложил свою ношу на стол. «Ну, вот и все», — пропыхтел он. «Только пришлось перерыть всю библиотеку в поисках записи Дирака, где еще сохранился сигнал. Минута, и я все подсоединю». Вейнбаум использовал передышку, чтобы вернуться к реальности, хотя ему и не вполне это удалось. Потом перемотка зажужжала, и душераздирающий визг сигнала наполнил комнату. Уолт остановил прибор, перенастроил, и стирающая лента начала очень медленно вращаться в противоположном направлении. Из динамика донесся отдаленный гул голосов. Вейнбаум подался вперед как раз вовремя, чтобы услышать один очень четкий и ясный. «Привет, земное бюро. Говорит лейтенант Мэтьюс со станции Геркулес. МГК 6341, дата передачи 3-22-2091. Осталась последняя точка на кривой орбиты, данная вашими секретными агентами. Сама кривая указывает на небольшую систему, находящуюся примерно в 25 световых годах от здешней базы и пока не имеющую названия. Разведчики утверждают, что главная планета укреплена, по крайней мере вдвое сильнее, чем мы предполагали. Поэтому понадобится еще один крейсер. В сигнале имеется ваше разрешение, но мы ждем приказа, чтобы получить его в настоящем. НГК 6341. Конец связи. После первого мгновения полного потрясения, ибо никакая готовность принять сообщенное Дейной как факт не могла подготовить их к самым поразительным реалиям, Вейнбаум схватил карандаш и принялся лихорадочно записывать. Когда голос затих, он отбросил карандаш и взволнованно уставился на доктора Уолда. «До этих событий осталось целых 7 месяцев!» — выдохнул он, сообразив, что ухмыляется, как последний идиот. «Тор, вы знаете, сколько у нас было проблем с этой иголкой в стоге сена? Эта штука с кривой орбиты — именно то, что Мэтьюзу еще предстоит обдумать. По крайней мере, ко мне он с такого рода речи еще не обращался, и ситуация никоим образом не располагала к тому, что дело будет закрыто через 6 месяцев». Компьютеры утверждают, пройдет еще не менее 3 лет. Это новые данные, серьезно согласился доктор Волк. Только ради бога не останавливайтесь. Давайте послушаем еще. Доктор Волк повторил ритуал сначала, на этот раз быстрее. Из динамика донеслось. Нозен темпен. Эддет томпик. Дероп силом. Эйм как сейчас. Санбеток мау. Дат де камсет. Домат розмин. Конец связи. Боже, удивился Уолт. А это еще что? Об этом я и толковала, вмешалась Дейна. По крайней мере, половину того, что можно выделить из сигнала, понять нельзя. Думаю, это то, что произойдет с английским через много столетий. «Ну уж нет», — возразил Вейнбаум, продолжая писать, несмотря на сравнительную краткость сообщения. «Только не этот образец. Это, леди и джентльмены, шифр. Ни один язык не может состоять только из 4 сложных слов, уж поверьте мне. Более того, это вариант нашего кода. Не могу расшифровать его полностью, для этого нужен эксперт, но общий смысл и дата ясны. 12 марта 2022 года. Началась массовая эвакуация. В послании содержатся указания по выбору маршрутов». «Ну а почему используется шифр?» – удивился Тор. «Значит, предполагается, что кто-то, имеющий передатчик Дирака, может нас подслушать? Ну и путаница». «Да уж», – покачал головой Вейнбаум. «Но скоро мы все поймем. Давайте попробуем еще раз. Может, попытаться получить картинку?» Вейнбаум кивнул. Минуту спустя он, не отрываясь, смотрел в зеленокожее лицо создания. Хотя у существа не было рта, из динамика Дирака отчетливо неслось. «Привет, шеф. Это Тамос, МГК 2287, дата передачи ГОР 60302 по моему календарю. 2 июля 1973 года по вашему. Паршивая планетка. Отовсюду несет кислородом, совсем как на Земле. Но главное, что туземцам нравится. Ваш гений благополучно родился. Подробный отчет позднее. НГК 2287, Тамос отключается». «Хотел бы я получше знать свой новый генеральный каталог», — посетовал Вейнбаум. «Это не М41 в созвездии Большого Пса, там, где красная звезда в центре. Там мы используем не гуманоидов». «И кто это создание?» «Неважно, прокрути ленту еще разок». Доктор Уолт послушался. У Вейнбаума уже немного кружилась голова, и поэтому он перестал делать заметки. «Ничего страшного, все это можно сделать позже». Сейчас он хотел только смотреть и слушать послание из будущего. Это куда лучше аквавита. Эпилог. Учебная запись кончилась, и красно коснулся кнопки. Экран Дирака потемнел и бесшумно сложился. «Они не предвидели, чем все это завершится», — заметил Красно. «Не знали, например, что когда одна часть правительства, пусть и самая малая, делается почти всезнающей, вскоре это свойство становится присущим остальным членам правительства. Потом бюро превращается в службу и вытесняет все остальные. С другой стороны, эти люди привыкли опасаться, что всевидящее правительство может превратиться в жестокую диктатуру. Такого не могло случиться и не случилось, потому что чем больше вы знаете, тем более динамичное и подвижное общество вам необходимо. Как может костное общество завоевать другие звездные системы, не говоря уже о других галактиках? Невозможно!» «А я считал, что возможно», — медленно проговорил Йо. «В конце концов, если вы знаете заранее, что произойдет и что каждый должен делать...» «Но мы не знаем, Йо. Это распространенное заблуждение, если хотите, отвлекающий маневр. В конце концов, не все, что делается в космосе, можно узнать, слушая передатчик. Мы способны уловить только те сообщения, которые посылаются через Дирак. Вы заказываете свой ланч по Дираку?» «Разумеется, нет. До сегодняшнего дня вы и слова не сказали в микрофон Дирака. Мало того, все диктатуры основаны на том предположении, что правительство каким-то образом может контролировать мысли народа. Теперь нам известно, что сознание наблюдателей — единственная свободная вещь во Вселенной. Да чего же глупо мы выглядели, пытаясь управлять сознанием, когда вся физика показывает, что подобное невозможно? Вот почему служба не имеет никакого отношения к полиции мысли. Нас интересует исключительно действие. Мы — полиция событий». «Но почему?» — допытывался Йо. «Если вся история заранее предопределена, зачем напрягаться, отслеживая свидания? Так или иначе, они произойдут». «Разумеется», — немедленно согласился Красно. «Но поймите, Йо, интересы нашего правительства и правительственных служб зависят от будущего. Мы действуем так, словно будущее настолько же реально, как и прошлое, и пока это приносило свои плоды. Работа службы успешна на 100%. Но и в самом успехе кроются предостережения. Что произойдет, если мы прекратим наблюдать за событиями? Мы не знаем и не смеем рисковать. Несмотря на все доказательства того, что будущее предопределено, приходится брать на себя роль смотрителя неизбежного. Мы верим, что все и дальше будет катиться по наезженным рельсам, но следует придерживаться известной философии. История благоволит только тем, кто помогает себе. Именно поэтому мы приглядываем за огромным количеством свиданий, начиная от самого первого и до заключения брачного контракта. Мы обязаны убедиться, чтобы каждая персона, упомянутая в послании Дирака, появилась на свет. Наши обязанности как полиции событий – позаботиться о том, чтобы все события будущего стали возможными, потому что эти эпизоды, даже самые, казалось бы, незначительные, являются решающими для нашего общества. Поверьте, это грандиозная задача, и с каждым днем становится все важнее. Очевидно, так будет всегда». «Всегда?» – переспросил Йо. «А как насчет людей? Рано или поздно они что-то пронюхают. Доказательства накапливаются с неумолимой скоростью». «И да, и нет», — усмехнулся Красно. «Многие люди чуют это прямо сейчас, совсем как вы. Но число новых агентов, в которых мы нуждаемся, растет гораздо быстрее и всегда превышает количество непрофессионалов, способных докопаться до правды». Йо набрал в грудь воздуха. «Вы так говорите, будто это так же просто, как яйцо сварить», — выпалил он. «Неужели вы никогда не удивляетесь тем вещам, которые вытаскиваете из сигнала? Той штуки, например, которую Дейна Лье извлекла из созвездия гончих псов по поводу корабля, путешествующего назад во времени? Как это возможно? И какова цель всего этого? Неужели...» «Стоп, стоп», — перебил Красно. «Не знаю и знать не хочу. И вам не следует. Это событие произойдет в таком отдаленном будущем, что не нам о нем тревожиться. И контекст неизвестен, так что не имеет смысла пытаться его понять. Если англичанин 17 века узнает об американской революции, то посчитает это трагедией. Англичанин середины 20-го столетия будет о ней совершенно иного мнения. И мы в их положении. Послания, получаемые из отдаленного будущего, не имеют для нас смысла. «Кажется, до меня дошло», — буркнул Йом. «Со временем привыкну, после того, как немного поработаю с Дираком. Надеюсь, моя новая должность это позволяет?» «Позволяет. Но сначала я хочу изложить вам правила этикета службы, которые никогда не нарушаются. Исключений нет и быть не может. Вас не подпустят к микрофону Дирака, пока каждое слово не запечатлеется в вашем мозгу». «Слушаю. И очень внимательно». «Прекрасно. Правило состоит вот в чем. Дата смерти сотрудника службы никогда не упоминается в передачах с коммуникатора Дирака». Йо моргнул, чувствуя, как по спине ползет холодок. За этим правилом, несомненно, стоят веские основания, хотя гуманизм и так очевидны. «Не забуду», — кивнул он. «Мне и самому понадобится такая защита. Крайне благодарен, Крас. А теперь о моем новом задании». «Начнем», — ухмыльнулся Красно, «с самой простой работы, которую я когда-либо давал агенту прямо здесь, на Рэндалфе. Из кожи вон лезьте, а найдите мне того таксиста, который упомянул о путешествиях во времени. Он неприятно близок к правде, ближе, чем были вы. Отыщите и приведите ко мне. Служба давно нуждается в новом, необученном, но смышленном рекруте».